Прошло 5 минут. Харуюки сидел на почетном месте и уплетал каджунского цыпленка. Грудка в остром соусе. А сидевший справа наискосок так ему шептал: «Хару, почему ты всегда находишь именно таких людей? Это ведь не я с ней первым заговорил», — пробубнил Харуюки, прежде чем сменить тон. «Кстати, Тако, поздравляю с проходом на чемпионат Канта. По-хорошему, мы сегодня должны были поздравлять тебя, а не меня». «Да чего там? Я ж в полуфинале проиграл. Вот если чемпионат Канта выиграю, тогда буду ждать поздравлений». «О, надеюсь, ты победишь. На этот раз мы все придем поболеть за тебя». «Спасибо. Надеюсь, к тому времени все уляжется», — пробормотал Такому, скашивая взгляд на диван. Харуюки тоже повернул голову. Диван был рассчитан на троих, и на нем как раз сидели Фука, Черноснежка и Сэри. Почему-то все трое ели большие роллы. Одновременно доев, девушки дружно выпили холодного чая и также дружно выдохнули. «Очень вкусные роллы. Сама делала?» — обратилась Сэри Кутай, уже прекратив разговаривать по-самурайски, подобно своему аватару. Ответ Утай появился в том числе и перед глазами Харуюки. «Да, но с помощью бабушки». «Понятно. Ты мне и в ускоренном мире казалась примерной девочкой. А теперь тем более. Если захочешь у меня учиться, буду только рада». Не успела опешившая Утай пальцами шевельнуть, как Фука улыбнулась и вставила: «Ты так хочешь, чтобы я тебя побила? Ой, мне казалось, я пока веду пачкам». «Что, серьезно? Мастер чаще побеждает наставницу, чем наоборот?» — поразился Харуюки, причем не он один. Просторный зал наполнился гулом, а Фука заговорила на тон ниже, сохраняя свою фирменную улыбку. «Только потому, что ты вовремя исчезла. Если хочешь, я могу в любой момент вырваться вперед по очкам. По-моему, ты лишь отстанешь от меня еще сильнее». Обе девушки излучали яростный холод, но когда две ауры почти столкнулись, сидевшая между ними Черноснежка подняла руку и надавила на плечи соседок. «Все, хватит. Если вы не заключите перемирие хотя бы до конца вечеринки, останетесь без десерта». Боевой настрой девушек как ветром сдуло. «Неужели даже легендарные бёрстлинкеры ускоренного мира не могут устоять перед девичьей тягой к сладкому?» — задумался Харуюки, но тут же напомнил себе, что эти люди далеко не так просты, как кажутся, и просто помолился о том, чтобы они действительно не поссорились хотя бы до конца вечеринки, как их просила Черноснежка. «Кроу, Арита», — услышал Харуюки голос Адагири Руй, сидевший по соседству с Такому, и повернулся к ней. Девушка, одетая в простую футболку и джинсы, слегка нагнулась над столом. «Судя по прозвищу Безжалостная, она очень сильный воин. Ты стал ее учеником, потому что окончательно решил записаться в мечники?» «Нет, зачем это мне?» — торопливо возразил Харуюки, но понял, что его слова могут задеть чувства настоящих мечников, и рабко посмотрел на Такому. Тот натянуто улыбнулся в ответ, будто говоря, что видит Харуюки насквозь. «Дело вот в чем». Харуюки снова посмотрел на Руй. «Я взял этот бонус, чтобы получить больше возможностей. Раньше я думал лишь о том, как бы сделать себя сильнее. Но в последнее время все чаще сражаюсь в паре с кем-то или в составе большого отряда, и из-за этих битв мне захотелось расширить мой репертуар». Харуюки считал, что говорит чистую правду. Однако накануне Черноснежка предложила другое объяснение. Якобы Харуюки хотел сразиться на мечах с Такому, которому обещал один настоящий бой по достижении 7-го уровня. Действительно ли он собирался вызвать Такому на дуэль на мечах, потому что считал своего друга слишком слабым в любых других условиях? Разумеется, нет. Аватар Такому Циан Пайл обладал множеством смертоносных спецприемов, а после призыва цианового клинка, по мнению Харуюки, превращался в одного из сильнейших мечников ускоренного мира. И как раз поэтому он хотел сразиться с ним на мечах, ведь в его понимании настоящая дуэль – не бегство от ударов, а лобовое столкновение. Харуюки пока не говорил об этом с Такому. Он считал, что тот не согласится, пока ему не удастся стать достойным мечником. Как только он закончил размышлять, вновь послышался голос Руй. «Понятно. Действительно, в командных битвах очень важна синергия различных способностей. Чем больше их у тебя, тем больше различных сочетаний. Но ты уверен, что не гонишься за двумя зайцами?» Харуюки мигом понял, что она спрашивает не в шутку, а всерьез. «На самом деле я и сам этого боюсь», — ответил он, основательно поразмыслив над словами девушки. «Я ведь и в том, что касается единоборств, не очень-то развиваюсь. Но взятый бонус уже не вернуть. Остается только взять себя в руки и тренироваться. Харуюки и сам не понял, чего в этом ответе было больше, оптимизма или пессимизма. Руи усмехнулась, а сидевшая по соседству с ней и по очереди откусывавшая от онигири и карааги Акира вдруг прокомментировала ясным, хотя и негромким голосом. «В Брейнбёрсте вполне можно гоняться за несколькими источниками силы. Это не обязательно ошибка». «Да? Правда?» – переспросил Харуюки. «Двух зайцев нельзя поймать только из-за того, что тебе не хватит времени догонять их по очереди. Но в ускоренном мире у тебя на это фактически вечность». «Ну, это, конечно, так». Пока Харуюки озадаченно моргал, Акира доела онигири, глаза, обрамленные очками в красной оправе, обратились к дивану. «Поэтому ты правильно сделал, что нашел себе учителя, Хару. Только учти, Омега-Вепан крайне опасна. Не позволяй слишком влиять на тебя». Шепот Акиры привлёк внимание бывшего легионера Пятипаке, сидевшую напротив Сатоми Мита. «Акира, а что означает кличка Омега-Вепан?» – спросила она. «То, что если случайно наткнешься на нее, пиши пропало». «Ха?» Сатоми наклонила голову одновременно со своими соседками Сихоко и Юма. Похоже, никто из них не понял объяснение. Харуюки тоже, но он уяснил главное. Старым бёрстлинкерам казалось, что нападение Сентри гарантированно заканчивается смертью. Даже будучи ее учеником, Харуюки не имел ни малейшего понятия, как вообще можно противостоять омега-стилю, который режет стали словно масло. Можно, конечно, держаться на расстоянии и использовать дальнобойные атаки, но Сентри не настолько слаба, чтобы против нее работали подобные дешевые уловки. Хотя стоп, терминальные мечи Черной Королевы тоже пробивают любую защиту, но Харуюки уже знал, как им противостоять. Что если он попытается поймать атаку Сентри в спираль смягчения? Чья логика победит, если Омега-стиль попытается найти бесконечно малое в этой спирали? Харуюки застыл с куриной костью в руке, погруженный в раздумья. «Как бы там ни было, я очень удивлена, что она не потеряла все очки», – прошептала Акира еще тише, чем раньше. «Где она пряталась все это время?» «А ты про кого?» – спросила Харуюки. Акира посмотрела на него с недоумением. «Разумеется, про Сентри». Харуюки растерялся, но затем понял. Похоже, что все элементы решили, что 3,5 года назад Сентри каким-то образом избежала потери всех очков во время битвы с Синим Королем Блу Найтом. Их можно было понять. Харуюки бы и сам не поверил в историю о воскрешении после потери очков, если бы та не развивалась прямо у него на глазах. Он повернулся к дивану, гадая, как именно Сэри собирается объяснять свое возвращение, но та лишь невозмутимо ела канапе с копченым лососем. Кажется, она вовсе не собиралась раскрывать свою личность всем этим людям, демонстрируя потрясающую отвагу. На подушках напротив дивана разместились Ника, Парт, Рин и Чиури, которые увлеченно обсуждали кушанье, пока еще высевшиеся горой на низком столике перед ними. Ему тоже хотелось канапе, но он не нашел в себе смелости подойти к дивану. Как бы там ни было, Харуюки не собирался ничего рассказывать Акире, пока Сэри отмалчивается.